Принимаю эту идею в действие. Кстати, это наша обязанность — поставить руководство института в известность о случившемся с их студентом. Малоприятная обязанность, но ее не обойти. И все же я объясняю полковнику, почему я хотел сперва встретиться с Петронеллой Ставро. Она студентка медицинского факультета. С ее помощью я мог бы лучше разобраться в особенностях психологии Кристиана Лукача. Она нам сможет сообщить, употреблял ли он наркотики, а также поможет установить, где он достал себе ампулу с морфием. Ты уж и ее начинаешь подозревать, требует недвусмысленного ответа полковник. Я не люблю играть словами, определениями. За немалый срок своей работы в угрозыске я накопил достаточный опыт, чтобы знать, что для того, чтобы настаивать на каких-либо предположениях, нужна не только твердость, но и осторожность. Впрочем, шеф еще не потребовал у меня конкретного плана действий, в котором я, естественно, должен изложить свои гипотезы и очертить круг лиц, подозреваемых в преступлении. Он лишь спросил меня, как бы по ходу беседы: «Ты что, склонен подозревать Петронеллу Ставро?» Утвердительный ответ с моей стороны мог бы в этом случае обернуться бумерангом против меня же. Осторожность в действиях криминалиста вменяется ему в обязанность прежде всего, чтобы уберечь от подозрений невиновного. В противном случае дело было бы куда как просто. Вот, пожалуйста, пример. Петронелла была в течение некоторого времени возлюбленной Кристиана Лукача. Она студентка-медичка. Кристиан Лукач умер вследствие сделанного ему укола. Тут вывод напрашивается сам собой. Вот почему я и отвечаю: нет, я ее не подозреваю, товарищ полковник. Я еще не подошел к определению круга подозреваемых лиц. Как я вам докладывал, судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что это дело сложное. Несчастье, самоубийство, преступление. Очень может быть, что Петронелла Ставро никакого отношения не имеет к драме, разыгравшейся на чердаке, но столь же возможно, что она замешана в ней. Полковник с еще большим раздражением трет рукой подбородок. На мгновение мне показалось, что это раздражение вызвано именно высказанным мной предположением. Если я тебя верно понял, ты в соответствии с формулировкой экспертизы не подозреваешь никого и вместе с тем подозреваешь всех? На данном этапе да. Двузначный случай. Бормочет шеф не без недоверия, которое, однако, адресовано отнюдь не мне. Он берет со стола бумагу и протягивает ее мне с тем, чтобы я ее присовокупил к делу. Вот что сообщили нам из Лугажа. Чичероне Лукач, отец Кристиана Лукача, скончался 16 мая сего года в возрасте 72 лет. Оставил после себя имущество, оцениваемое в 750 тысяч лей. Я не удерживаюсь, присвистываю от удивления. Старик Лукач был человеком состоятельным, коллекционировал живопись, старинную мебель. На его счету в сберегательной кассе числится 350 тысяч лей. Кроме того, он оставил завещание, составленное с соблюдением всех формальностей и заверенное нотариусом, в котором черным по белому сказано: «Я решил лишить моего сына Кристиана Лукача права на какую бы то ни было долю оставленного мной наследства».